Племянник чародея посвящается семье Килмер. Глава первая. О том, как дети ошиблись дверью. Повесть это о том, что случилось, когда твой дедушка был маленьким. Она очень важна, потому что без нее не поймешь, как установилась связь между нашим миром и Нарнией. В те дни Шерлок Холмс еще жил на Бейкер-стрит, а Паттер Браун еще не расследовал преступлений. В те дни, если ты был мальчиком, тебе приходилось носить каждый день твердый белый воротничок, а школы большую частью были еще хуже, чем теперь. Но еда была лучше. А что до сластей, я и говорить не стану. Как они были дешевы и вкусны. Зачем тебя зря мучить? И в те самые дни жила в Лондоне девочка Полли Пламмер. Жила она в одном из домов, стоявших тесным рядом. Как-то утром она вышла в крошечный садик позади дома, и мальчик из соседнего садика подошел к самой изгороди. Полли удивилась. До сих пор в том доме детей не было. Там жили мисс и мистер Кеттерли, старая дева и старый холостяк. И вот Полли удивленно посмотрела на мальчика. Лицо у него было грязное, словно он копался в земле, потом плакал. Потом утирался рукавом. Примерно это, надо сказать, он и делал. «Здравствуйте, мальчик», — сказала Полли. «Здравствуй», — сказал мальчик. «Как тебя зовут?» «Полли», — сказала Полли. «А вас?» «Дигри», — сказал мальчик. «Ой, как смешно», — сказала Полли. «Ничего смешного не вижу», — сказал мальчик. «А я вижу», — сказала Полли. «А я нет», — сказал мальчик. «Я хоть умываюсь», — сказала Полли. «Вам умыться надо. Особенно...» И она замолчала, потому что хотела сказать «после того, как вы плакали», но решила, что это невежливо. «Ну и что? Ну и ревел», — громко сказал Дигори. Ему было так худо, что чужое мнение уже не трогало его. «И сама бы ревела, если бы жила всю жизнь в саду, и у тебя был пони. И ты бы купалась в речке, а потом тебя притащили в эту дыру». «Лондон не дыра», — возмутилась Полли. Но Дигори так страдал, что не заметил ее слов. «И если бы твой папа уехал в Индию», — продолжал он, «и ты бы приехала к тете и дяде, а он сумасшедший, да, самый настоящий. И все потому, что за мамой надо ухаживать, она очень больна и умрет». Лицо его перекосилось, как бывает всегда, если пытаешься не заплакать. «Простите, я не знала», — смиренно сказала Полли и помолчала немного. Но ей хотелось отвлечь Дигори, и она спросила, «Неужели мистер Кеттерли сумасшедший?» «Да», — сказал Дигори, — «или еще хуже. Он что-то делает в мансарде. Тетя Летти меня туда не пускает. Странно, а? Но это еще что? Когда он обращается ко мне за обедом, к ней он и не пробует. Она говорит, Эндрю, не беспокой ребенка. Или, Дигори, это тебе ни к чему? Или, Дигори, а не поиграть ли тебе в садике?» «Что же он хочет сказать? Не знаю. Он ни разу не договорил. Но и это не все. Один раз, то есть вчера вечером, я проходил мимо лестницы, ох и противно, и слышал, что в мансарде кто-то кричит». «Может быть, он там держит сумасшедшую жену?» «Да, я тоже подумал». «А может, он печатает деньги?» «А может, он пират, как в острове сокровищ, и прячется от прежних друзей?» «Ой! Как интересно, — сказала Полли. — Вот не знала, что у вас такой замечательный дом». «Тебе интересно, — сказал Дигори. — а мне в этом доме ночевать. Лежишь, он крадется к твоей комнате, и глаза у него жуткие. Так познакомились Полли и Дигори. И поскольку были каникулы, а к морю в тот год никто из них не поехал, они стали видеться почти каждый день. Приключения их начались, потому что лето было на редкость дождливое. Приходилось сидеть дома, а значит, исследовать дом. Просто удивительно, сколько всего можно найти в доме или в двух соседних домах, если у тебя есть свечка. Полли знала давно, что с ее чердака идет проход, вроде туннеля. С одной стороны кирпичная стенка, с другой покатая крыша. Свет проникал туда сквозь черепицу, пола не было, ступать приходилось по балкам. Под ними белела штукатурка, а если станешь на нее, провалишься прямо в комнату. До конца туннеля Полли не ходила, а вначале, сразу за дверцей, устроила что-то вроде пещеры контрабандиста. Она натаскала туда картонных коробок и сидений от сломанных стульев и положила между балками, как бы настлала пол. Там она хранила шкатулку с сокровищами и повесть, которую она писала, и несколько яблок. Там любила выпить имбирного лимонада. Какая же пещера без пустых бутылок? Дигори пещера понравилась. Повесть он не видел. Но ему хотелось залезть подальше. «Интересно», — сказал он, — «докуда можно дойти? Дальше твоего дома или нет?» «Дальше», — сказала Полли, — «а докуда, не знаю». «Значит, мы пройдем все дома насквозь». «Да», — сказала Полли. «Ой, что такое?» «Мы в них залезем, и нас схватят, как воров. Нет уж, благодарю». «Ох, какой умный! Мы залезем в пустой дом сразу с двоим». «А что там такое?» «Да он пустой. Папа говорит, что там давно никого нету». «Посмотреть надо», — сказал Дигори. На самом деле боялся он гораздо больше, чем можно было предположить, судя по его тону. Конечно, он подумал, как вы бы подумали о том, почему в этом доме никто не живет. Подумал об этом и Полли. Никто не сказал слова «привидения», но оба знали, что теперь отступать стыдно. «Идем», — сказал Дигори. «Идем», — сказала Полли. «Не хочешь — не иди», — сказал Дигори. «Нет, я пойду», — сказала Полли. «А как мы узнаем, что мы в том доме?» Они решили пойти на чердак и, шагая с балки на балку, отмерять, сколько балок приходится на комнату. Потом они отведут балки 4 на промежуток между чердаком и комнатой служанки, а на саму эту комнату столько, сколько на чердак. Проделав такое расстояние 2, можно сказать, что миновал оба дома, и дальше идет уже тот пустой. «Не думаю, что он совсем пустой», — сказал Дигори. «А какой же? Кто-нибудь там скрывается, а выходит ночью, прикрыв фонарь. Наверное, шайка, жуткие злодеи. Они от нас откупятся. Нет, не может дом стоять пустой столько лет. Это какая-то тайна». «Папа думает, там протекают трубы», — сказала Полли. «Взрослые всегда думают неинтересное», — сказал Дигори. Теперь при дневном свете как-то меньше верилось в привидения, не то что в пещере при свечах. Измерив шагами чердак, они записали, что вышло, и у каждого вышло иначе. Как-то они свели результаты воедино, но, однако, я не уверен, что это получилось правильно. Слишком хотелось им начать исследование. «Ступай потише», — сказала Полли, когда они полезли в проход. Ради такого случая каждый взял по свече. У Полли в тайнике их было много. Проход был пыльным и темным, и холодным. Полли и Дигори ступали с балки на балку молча. только иногда шептали: «Теперь твой чердак» или «Наш дом мы почти прошли». Они не споткнулись ни разу, и свечи у них не погасли, и дверцы в кирпичной стене они достигли. Только на ней, конечно, не было ручки, потому что никто не входил в нее снаружи. Однако внутри ручка была, а снаружи торчал шпенек. Такой бывает внутри шкафа. «Повернуть его?» — спросил Дигори. «Если ты не боишься, — сказала Полли, — а то я поверну». Обоим стало жутковато, но отступать было поздно. Дигори не без труда повернул шпенек. Дверь распахнулась, и солнечный свет ослепил их. Потом, к большому своему удивлению, они увидели, что перед ними не пустой чердак, а простая, хотя и пустоватая, комната. Ведомая непреодолимым любопытством, Полли задула свечу и ступила туда бесшумно, словно мышь. Конечно, потолок здесь был скошен, но мебель стояла самая обычная. Стены не были видны из-под книжных полок, всплошную уставленных книгами. В камине горел огонь. Вы помните, лето было холодное, а перед камином, спинкой к ним, стояло высокое кресло. Между креслом и Полли посредине комнаты стоял очень большой стол, а на нем были книги, блокноты, чернильницы, перья, сургуч и микроскоп. Но прежде всего в глаза бросался ярко-алый деревянный поднос, на котором лежали кольца. Разложены они были по два, желтые и зеленые, потом промежуток, потом еще одно желтое и еще одно зеленое. Размеры они были обычного, но сверкали ослепительно. Вы представить себе не можете, как дивно они сверкали. Если бы Полли была помладше, ей бы захотелось сунуть одно из них в рот. В комнате было так тихо, что Полли сразу услышала тиканье часов. И все-таки тихо было не совсем. Где-то что-то гудело. Если бы тогда уже изобрели пылесос, Полли подумала бы, что это он и работает за несколько комнат и этажей отсюда. Но звук был приятный, гораздо приятнее, чем у пылесоса, и очень-очень тихий. «Иди, тут никого нет», — сказала она, и грязный Дигори, моргая, вышел из прохода. Грязной, конечно, стала и Полли. «Было чего лезть», — сказал он. «Совсем он не пустой. Давай уйдем, пока они не вернулись». «Как ты думаешь, кто здесь живет?» — спросила Полли, указывая на зеленые и желтые кольца. «А какое нам дело?» — сказал Дигори. «Давай!» Но фразы он не кончил. Кресло с высокой спинкой, стоявшее перед камином, задвигалось, а из-за него, как в пантомиме, вылез жуткий дядя Эндрю. Они были не в пустом доме. Они были в доме Дигори, да еще и в заповедной мансарде. Дети хором выговорили «Ой!». Теперь обоим казалось, что иначе и быть не могло, слишком мало они прошли. Дядя Эндрю был очень высоким и тощим, длиннолицым, остроносым, с необычайно блестящими глазами и седыми взъерошенными волосами. Сейчас он казался гораздо страшнее, чем обычно. Дигори просто говорить не мог. Полли испугалась меньше, но и ей стало не по себе, когда дядя Эндрю молча прошел к дверям и запер их на ключ. После этого он повернулся к детям, взглянул на них сверкающими глазами и обнажил в улыбке острые зубы. — Ну вот, — сказал он, — теперь моя дура сестрица до вас не доберется. Просто не верилось, что от взрослых можно такого ожидать. Поля ужасно испугалась. И оба они с Дигори попятились к дверце, в которую вошли, но дядя обогнал их, он запер ее, а вдобавок встал перед нею. Потом он потер руки, так что пальцы затрещали, пальцы у него были длинные и белые. — Счастлив вас видеть, — сказал он, — двое деток, именно то, что мне нужно. — Мистер Кеттерли, — сказала Полли, — мне пора обедать. Меня ждут дома. Отпустите нас, пожалуйста. — со временем, — сказал дядя Эндрю. — Нельзя упускать такой случай. Мне не хватало именно двух деток. Понимаете, я ставлю небывалый, великий опыт. С морской свинкой как будто бы получилось, но свинка ничего не расскажет, да ей не объяснишь, как вернуться. — Дядя, — сказал Дигори, — обедать и правда пора, сейчас нас станут искать, вы должны отпустить. — Должен? — спросил дядя Эндрю. Дигори и Полли переглянулись. Говорить они не смели, но взгляды их значили... Ужас какой! И надо его умаслить. — Если вы нас выпустите, — сказала Полли, — мы придем после обеда. — Кто вас знает, — сказал дядя Эндрю и хитро усмехнулся, но тут же передумал. — Хорошо, — проговорил он, — надо так надо. На что таким детям старый скучный человек? Он вздохнул. Если б вы знали, как мне бывает одиноко. Да что там? Идите, обедайте. Только сперва я вам кое-что подарю. Не каждый день у меня бывают маленькие девочки, особенно такие милые. Полли подумал, что он не такой уж сумасшедший. Хочешь колечко, душечка? — спросил я дядя Эндрю. — Желтые или зеленые? — спросила она. — Какая прелесть! — Нет, не зеленые, — сказал дядя. — Мне очень жаль, но зеленые я дать не могу, а желтые с удовольствием. Бери и носи на здоровье. Ну, бери. Полли больше не боялась. Дядя был совсем не сумасшедший, а кольца и впрямь прелестны. Она подошла к столу. — Смотрите-ка, — сказала она, — гудит и гудит, как будто сами кольца. — Какая странная мысль, — сказал дядя и засмеялся. Смех был вполне естественный. Однако Дигори не понравилось слишком бодрое, чуть ли не алчное выражение дядиных глаз. — Полли, не бери! — крикнул он. — Не трогай! Но было поздно. Он еще говорил... когда Полли коснулась одного кольца, и сразу же, без звука, исчезла. Дигори и его дядя остались одни.